красная хуйня. И пущая площадь руки сделана. Эх, блядь, заебало все, блядь. Чё за хуйня, блядь? А, блядь, чё вообще, блядь? Чё, блядь, пошёл, блядь.